Он все знает. Когда я снова слышу его голос, у меня падает сердце. Я так хотела и в то же время не хотела его видеть. И все настолько одновременно. У тебя вечно какие-то загадочные выводы. Не буду вникать. Уйди и не мешай. То, что ты мне в машине дала отлизать, еще не дает тебе права выгонять меня с собственной кухни. Или ты уже тут конкретно решила хозяйничать? Вот черт, да делать не даст. Но что за зараза такая? И не мечтай. Это разовая акция в знак благодарности, что выходил меня и поднял на ноги. То есть ты готовила для меня? Он подходит ко мне со спины очень близко. Это так приятно. Наверное, после такого ужина мне придется отблагодарить тебя очередным оргазмом. От его слов по телу сперва прокатывается волна возбуждения, а затем я только осознаю, что он сказал. Офигеть, да ты еще и готовишь. Если бы ты была моей женой, я бы прямо сегодня умер от счастья. Смеется Иосиф, уминая мятую картошку с сосисками. Типа комплимент пытался сказать. Смотрю на него, нахмурившись, но мне нравится видеть, как он ест. Явно не притворяется. Он ничего не говорит, продолжает есть, а потом с таким же загадочным лицом пьет чай, уставившись куда-то в одну точку. «Иди сюда», — манит к себе пальцем. Делаю кривую мину и мотаю головой. Он сам встает и подходит, обнимает и целует меня. «Я не твоя зверушка, чтобы бегать по твоему зову, и не игрушка. Запомни это», — ворчу я, позволяя себя обнимать. «Почему ты такая ершистая? Когда ты спрячешь уже свои колючки и поймешь, что я не пытаюсь тебя обидеть или унизить? Вчера ты пытался меня купить», — напоминаю я ему разговор о цене. «Ты меня просто разозлила. Я не считаю тебя продажной, хотя...» «Ты не совсем была со мной откровенной, когда говорила про свой сексуальный опыт. Я вмиг холодею. Он все знает. Про босса и мой позорный опыт. Прости, не осуждаю. И не злюсь, что скрыла. У всех есть вещи, которые хочется скрыть. Что ты там еще нарыл на меня?» Отталкиваю его и иду в гостиную. Черт, так стыдно, хочется провалиться сквозь землю. Неужели о моем позоре так легко было узнать? Хотя весь офис знал про это. Он молчит, снова подходит сзади и обнимает. Я уже не отталкиваю. Так получилось. Говорю я, словно пытаясь оправдаться. Он меня заставил силой, а потом заплатил за молчание. Ну, потом я согласилась сделать это еще раз за деньги. Но я не горжусь своим поступком. И когда этот козел сдох, мне следующий босс предложил стать его любовницей, предлагал платить. Я отказалась. И я, если хочешь знать, уже полгода перебиваюсь на подачки от родителей и подработки на продаже курсовых. Могла бы давно заработать, но не хочу так. И твои деньги мне не нужны. И ты мне не нужен. Тише, ежик, тише. Гладит меня и успокаивает. Поворачивает к себе и вытирает слезы. Мне плевать, что ты там делала и сколько тебе платили. Я не должен был тебе говорить про это, прости. Если ты знаешь про меня это, почему тогда предложил встречаться? Зачем предложил жить вместе? Поднимаю на него заплаканные глаза и пытаюсь найти ответ не в словах, а в его взгляде. Потому что ненормально, когда ты в душе красивый цветок, а пытаешься казаться другим человеком и делать то, что тебе не свойственно. Я увидел, что ты не такая, и твое прошлое не станет камнем преткновения между нами. Все ошибаются. Нет безгрешных. Иосиф, я не уверена, что смогу ответить тебе взаимными чувствами. Ты мне нравишься, но это все. После нашего неудачного секса... Он перебивает меня поцелуем. Не говори ничего, я все исправлю. Дай мне шанс. Он прижимает меня к стене и нежно целует. Мои губы оказываются во рту моего наглого препода. Наш поцелуй на этот раз такой долгий, что я теряю счет времени и даже начинаю задыхаться. Это непростой невинный поцелуй. Он такой властный, жаркий и страстный. У меня подкашиваются ноги и кружится голова. Тогда Иосиф нехотя отрывается от меня и, не давая опомниться, начинает целовать шею, потом его шустрый язык проникает в мое ухо. Я схожу с ума от блаженства, тем более что уши являются моей эрогенной зоной. Мы, кружась, перемещаемся на его кожаный диванчик, на котором ласки продолжились с новой силой. Я плавлюсь и растекаюсь в них, начинаю стонать от нежных прикосновений парня. У меня такое чувство, словно я улетаю на вершину блаженства от одного касания его трепетных губ и зависаю в свободном падении. Ничто и никто не сковывает меня, и чувствую себя свободной ото всех оков этого мира. Меня кружит возбуждение и снова начинает перехватывать дыхание. Чувствую, что его рука хватает брюки и тянет их вниз, пытаясь снять их с меня. Приподнимаюсь, помогая ему осуществить запланированное. Меня обуревает желание, страсть, необузданность. Я хочу всего и сразу. Иосиф начинает снимать с меня футболку, и через миг я остаюсь полуобнаженной в одних трусиках и носках. В этот момент мне так хорошо и свободно. Я просто плыву в танце и наслаждаюсь приятными ощущениями. Мое дыхание ускоряется, все тело пробивает мелкая дрожь. Иосиф такой напористый и наглый, но я действительно хочу его. Ненавижу, но хочу. Он грубо сжимает мои ягодицы. Слишком больно, но возбуждающе. Я начинаю шипеть, но сразу же успокаиваюсь. Плевать, что там, возможно, останутся синяки. Мне так хорошо, что сейчас совсем не хочется думать об этом. Через минуту Иосиф уже начинает стягивать с меня трусики, и вот теперь я, абсолютно голая и безоружная, лежу перед ним, задыхаясь от наслаждения. Есть еще время остановиться. Шепчу я, хватая воздух ртом. Сердце бьется, как сумасшедшее, щеки пылают. «А ты этого хочешь?» — спрашивает он. «Нет». «Тогда зачем предлагаешь остановиться?» Я ничего не отвечаю, только приоткрыла влажные губы и тяжело дышу, руками вцепившись в кожу дивана. Возбуждение волна за волной стекает вниз живота, а затем снова расползается по всему телу. «Я боюсь, что ты снова причинишь боль», — признаюсь я. «Ничего не бойся, я больше не позволю себе сорваться». Отдаюсь его нежным и умелым рукам. Фонтан эмоций струится сквозь меня. Иосиф медленно обжигает меня дыханием, скользя по телу жадными поцелуями, а затем таким же путем пробирается к моим соскам, довольно болезненно покусывая их. Я вскрикиваю. «Извини, я буду осторожнее», — шепчет он. «Ничего, мне нравится, продолжай». От этой боли я возбуждаюсь и завожусь еще сильнее. А вот это уже странно, ведь раньше я боялась боли и не думала, что мне может понравиться такое. «Подними ноги», — просит он, а затем подкладывает под меня подушку. Лежу в какой-то позорной позе, а он снова разглядывает мою промежность. Мне уже не так стыдно. Привыкаю к нему, что ли. Он медленно опускается еще ниже и начинает языком вырисовывать мокрые узоры в моем потайном местечке, вызывая дрожь и содрогание распаленного тела, которое уже плавится, как свечной воск. Мне так хорошо, что я забываю обо всем на свете. Язык Иосифа активно вылизывает мою анальную дырочку, расслабляя кольцо мышц, а затем начинает проникать внутрь. Я уже не могу сдерживаться и начинаю стонать. Боже, какая же это сладкая мука.